Но и это было слишком для сжавшейся от ужаса в комок, едва державшейся на ногах девушки, вокруг которой прыгали собаки и хохотали озверелые и пьяные мужчины. Анетта задрожала от гнева при виде того, как Тимон широкой своей лапой шлепнул эту статуэтку из саксонского фарфора по округлому заду и протрубил ей в ухо: «Беги, а не твой зад пойдет собакам на ужин!» Анетта не стала размышлять. Не обращая внимания на то, как она вышла из своей комнаты босиком, Анетта быстро спустилась по лестнице и выбежала на площадку, где стояли гости, в ту самую минуту, когда под восторженные крики очарованных зрителей перепуганная девушка бешеными скачками понеслась по лужайке. А Тимон держал за ошейник свою огромную собаку и, видимо, собирался ее спустить. Анетта знала эту собаку. Знала, что она не представляет никакой опасности. Это был большой, но безобидный кобель. Он бросался на всех, хотя и не кусался. Однако лань, которая спасалась бегством, этого не знала. Анетта яростно прокладывала себе дорогу между удивленных гостей и, внезапно представ перед Тимоном, схватил его за отворот фрака. «Довольно? Тимон, ты пьян?» Тимон выкатил на нее страшные глаза и, спустив собаку, которую бросила за дичью, ударил Анетту кулаком в зубы. Анетта пошатнулась, но не отступила, и среди внезапно наступившей тишины отчетливо произнесла: «В пьяном виде ты становишься под лицом». Изо рта у нее шла кровь. Он еще раз занес свой страшный кулак, но он увидел ее рот. Кулак опустился. А сзади мгновенно подскочил красивый малый из «Интеллидженс», схватил Тимона за руку и зажал ее, как в тисках. Тимон стоял немой, окаменелый. На лужайке девочка вызвала на помощь. Огромный пес догнал ее, толкнул передними лапами в грудь, повалил и катал по земле, как мяч. Страшно этим довольный, пес весело прыгал, высовывал язык и лаял. Анетта, бросив Тимона последний вызов, повернулась к нему спиной и побежала к маленькой итальянке. Та валялась на земле. Освободить ее было нетрудно, собака не мешала, она прыгала в полном восторге и ждала похвал. Труднее было успокоить девочку. От испуга она уже считала себя мертвой. Анетта подняла ее, вытерла руками из своей сорочкой юное тело, мокрое от слез, от ночной росы, от слюны победителя. Закутав как могла в свою накидку, прильнувшую к ней дрожащую голую девочку, сама полуголая, Анетта повела ее в дом. Площадка почти опустела. Тимон отдал какие-то приказания и исчез. Оставалось лишь несколько слуг. Они торопливо прокладывали Анетте дорогу. Да, и еще в вестибюле несколько человек гостей издали, но с любопытством смотрели на необычайное возвращение Юноны, которая проходила мимо них с окровавленным ртом и гордо поднятой головой, не удостаивая их взгляда. Она поддерживала печушку, забившуюся к ней под крыло. Старый вышколенный слуга, которого ничто уж, видимо, не удивляло, почтительно проводил Анетту в лифте до ее комнаты. Девочка умоляла не оставлять ее одну, и Анетта уложила ее в свою постель. И только тогда, поцеловав ее и заметив на лбу девочки красный след, Анетта догадалась, что у нее идет кровь изо рта. Она умылась и посмотрела на себя в зеркало. Один из ее прекрасных зубов, клык, был сломан, боевая рана. Еще счастье, что уцелели остальные зубы. Но неприятель бежал. Анетта легла спать. Ее это был сон на поле битвы. Она вытянулась рядом с девочкой, которая, вволю наплакавшись, заснула беспокойным сном. Но она-то не сомкнула глаз. Она испытывала колющую боль во рту. Огненные точки мелькали у нее перед глазами. У Анетты было достаточно времени, чтобы обдумать план действий на завтрашний день. Завтрашний день начался. Занималась заря, еще не было 6, когда Анетта встала, оделась, позвонила, отдала распоряжение, затем разбудила свою спутницу, которая не могла оторвать голову от подушки. «Вставай, выспишься в автомобиле». Ее почти пришлось одевать. Анетта потащила ее за собой. Внизу у дверей их ждал мощный автомобиль Тимона. Анетта распоряжалась и действовала, как хозяйка. И потому лишь что тон у нее был внушительный, или, скорее всего, потому что Тимон сам так наказал, но ей подчинялись, как если бы она и в самом деле была хозяйкой. Девочка, еще не оправившаяся от ночных треволнений и выпитого вина, почти тотчас заснула. Анетта поудобнее положила ее голову на подушке, а сама в полудремоте смотрела усталыми глазами, как перед ней точно в кино, Развертывалась белая дорога, мелькали изгороди, поля, города, облака дыма и битвы ее собственной жизни.